Рядом, кажись, братик Сандрик. А его Катька боялась пуще Лерки и потому стояла, как столб в темном зале. А за столом не царило веселье, как говаривали раньше, давным-давно. За столом было просто мрачно, еще и потому, что никто друг с другом не разговаривал. По задумке Алисы все должны молчать, чтобы не выдать себя голосом. А по определенному знаку хлопушки с фейерверком все должны снять маски на секунду, тут же переместиться, перемешаться, снова надеть маски и сесть, а потом угадывать, кто есть кто. Победителя ждал серьезный приз. И уж после этого большие фейерверки, шутихи под елью, сбивание презентов и другие замечательные игры. Но даже если бы было разрешено разговаривать, веселье бы не прибавилось. Каждый был озабочен своей проблемой. Недаром народ говорит: «В каждом дому по кому». Алиса, как режиссер-постановщик, тут же отметила этот мрак и решила побыстрее перейти ко второй части. Мгновение снятия масок, перемешивание, усаживание, двойная выпивка и финал – угадывание. Она бросила хлопушку, свет погас, загорелись огни шутих, все сняли маски. Вот тут раздался кое-какой смех и вскрики, и встали из-за стола. Для Катьки узнавание и запоминание оказались непомерно трудными. С краю сидела не тетенька Наташа, как она думала, а вовсе Светлана Кузьминишна, ейная мамаша, и не братик рядом, а какой-то чернявый мужик. А тетенька Наташа, слава богу, она это приметила, была надета в розовое чего-то прозрачное, широкое. Больше Катька не сумела никого отметить. Все были здесь, а кто где, неведомо. При свете, когда снова маски были надеты, Катька все же радостно обнаружила, что теперь с краю и вправду сидит в розовом балахоне тетенька Наташа. Значит, ее она и позовет. А вот как? Меж тем Лерка и Санек изнывали от ожидания. Катьки не было уже полчаса. Они ругались. Лерка обвиняла Санька в том, что он нарожал дебилов. А Санек Лерку в том, что зачем она тогда дебилку посылает, шла бы сама. И что ему эта история стоит поперек горла. Тут Лерка смирилась. Не надо ссор. Они так близки к завершению операции, так близки к реальным денежкам, что глупо сейчас базарить. Она велела Саньку пойти потиху посмотреть, что там и как, все ли спокойно. А может, и любимую Наташку встретит. Санек, ворча, что она ему такая же любимая, как волк овце, однако же пошел и почти через минуту вернулся, мотая головой, прыснул в кулак. «Лерк, они что, с ума съехали? Сидят в каких-то масках, в тряпках, шапках и молчат. А Катька за дверью в зале, я видел. Посмотрел еще с торца». Лерка обомлела. «Ну надо же, какие сволочи! Как Катька эту сучонку твою узнает? Стоит бедолага за дверью, высматривает». Пожалела искренне Катьку Лерка и себя пожалела. Только не Санька. «Давай еще подождем немножко, а там, может, Катьке как-то помочь? Я-то эту стерву хоть в чужой шкуре узнаю». «Так кто ты?» — закручинился Санек. «А Катька?» «Не ной!» — крикнула Лерка. «Надоел своим нытьем. Жди! Сказала?»